Тут Энди удаляется в чуланчик и выходит оттуда в клетчатом костюме. Бурые клетки и желтые, и такие большие, как ваша ладонь. Блестящий цилиндр и ярко-красный жилет с синими крапинками. Усы у него были песочного цвета, а теперь смотрю, они синие, как будто он окунул их в чернила. «Великий Барнум», — говорю я, — «что это ты так расфуфырился? Точно цирковой фокусник. Хоть сейчас на арену». «Ладно», — отвечает Энди, — «тележка еще у крыльца? Жди меня, я скоро вернусь». Через 2 часа Энди входит в комнату и кладет на стол пачку долларов. 860, — говорит он. Дело было так. Я застал его дома. Он посмотрел на меня и начал надо мной издеваться. Я не ответил ни слова, но достал скорлупки от грецких орехов и стал катать по столу маленький шарик. Потом, посвистев немного, я сказал старинную формулу. «Ну, джентльмены, подходите поближе и смотрите на этот маленький шарик. Ведь за это с вас не требуют денег. Вот он здесь, а вот его нету. Отгадайте, где он теперь. Ловкость рук обманывает глаз». Говорю, а сам смотрю на фермера. У того даже пот на лбу выступил. Он идет, закрывает парадную дверь и смотрит, не отрываясь, на шарик. А потом говорит: «Ставлю 20 долларов, что я знаю, под какой скорлупкой спрятана ваша горошина. Вот под этой». «Дальше рассказывать нечего», — продолжал Энди. «Он имел при себе только 860 долларов наличными. Когда я уходил, он проводил меня до ворот, он крепко пожал мне руку и со слезами на глазах сказал: «Милый, спасибо тебе. Много лет я не испытывал такого блаженства. Твоя игра в скорлупки напомнила мне те счастливые невозвратные годы, когда я еще был не аграрием, а просто-напросто фермером. Всего тебе хорошего». Тут Джефф Питерс умолк, и я понял, что рассказ его окончен. «Так вы думаете, — начал я. — Да, — сказал Джефф, — в этом роде. Пускай себе фермеры идут по пути прогресса и развлекаются высшей политикой. Житье-то на ферме скучное, а в скорлупку им приходилось играть и прежде».